Раздел 18. Когда на следующее утро будильник разбудил Барбару Хейверс в половине пятого, она, как обычно, испуганно вскрикнула и резко села в постели, словно стеклянная оболочка ее сна разбилась не от звука, а от удара молотка. Барбара нашарила будильник и выключила его, моргая в темноте. Тусклый свет сочился в узкую щель между шторами. Барбара нахмурилась, поняв, что проснулась не в Чок-фарм, но где, а черт его разберет. Она восстановила в памяти вчерашний день, Лондон, Хильера, Скотланд-Ярд и автостраду. Потом она вспомнила ситцевые джунгли, кружевные подушечки, мягкую мебель, вышитую гладью сентиментальные афоризмы и обои с цветочным узором. Ярды цветочных обоев, мили, значит, это пансион-приют Жаворонка, заключила Барбара, а она в Уилтшире. Барбара спустила на пол ноги и включила лампу. Щурясь от яркого света, нащупала в ногах кровати черную синтетическую ветровку, во всех путешествиях служившую ей халатом. Накинув ее, Барбара прошла к умывальнику, пустила воду и, собравшись с мужеством, посмотрела на себя в зеркало. Она не могла решить, что хуже. Вид ее опухшего со сна лица с вмятинами от подушки на щеках или отражение все тех же обоев в цветочек. В данном случае это были желтые хризантемы и розовато-лиловые розы, обвитые сиреневыми лентами, с голубыми, вопреки всем законам ботаники, и зелеными листьями. Этот очаровательный узор повторялся на покрывале и шторах. Барбара так и слышала, как все эти иностранцы, жаждущие пожить среди аборигенов, восторгаются совершенной английскостью пансиончика. «О, Фрэнк! Именно таким мы всегда и представляли английский коттедж, правда?» Как мило, как очаровательно, ну, чистая прелесть. Чистая пошлятина, — подумала Барбара, — и вообще, это даже не коттедж, а солидный кирпичный дом на самом краю деревни, на Бербидж-Роуд. Но о вкусах не спорят. Мама все отделала заново в прошлом году, — объяснил Робин, провожая Барбару в ее комнату, и добавил — разумеется, под чутким руководством Сэма, и закатил глаза. Барбара познакомилась с ними обоими внизу в гостиной, с Корин Пейн и ее новонареченным, как та назвала Сэма, Кори. Это была настоящая парочка воркующих голубков, что очень сочеталось с общей атмосферой пансиона, и когда Робин через кухню ввел Барбару в гостиную, молодые постарались сразу же продемонстрировать ей свою взаимную преданность. Корин была ягодкой, Сэм — дружочком Корин. Провожая Барбару наверх, Робин с несчастным видом оправдывал откровенные милования матери и Сэма тем, что они только что обручились и поэтому немножко опьянены своими новыми отношениями. Барбара подумала, что немножко — это еще слабо сказано. Не дождавшись ее реакции, Робин принялся сокрушаться, что Барбару не поселили в пабе или в гостинице в Амсфорде. Но тут Барбара прервала его: «Робин, все нормально, просто отлично, они притоны до неприличия», — хотелось сказать Барбаре, но она продолжила: «Они влюблены». И прибавила: «Вы же знаете, как это бывает, когда влюбляешься?» Можно подумать, она сама знала. Робин помедлил, прежде чем открыть дверь в ее комнату, но он как будто только что понял, что Барбара женщина, отчего та непонятно почему смутилась. Робин вдруг засуетился, указал на соседнюю дверь, там находилась ванная, потом открыл дверь в комнату Барбары и пробормотал: «Надеюсь, да, ну, в любом случае, спокойной ночи». И, внезапно превратившись в угловатого юнца, торопливо покинул Барбару, предоставив ей устраиваться. «Что ж», — подумала Барбара, Она устроилась, насколько это было возможно, в комнате с такими обоями. Ее трусы и носки были разложены по ящикам. Свитер висел на крючке с внутренней стороны двери. Рубашки и брюки в шкафу. Зубная щетка стояла в стакане рядом с раковиной. Барбара энергично по-утреннему чистила зубы, когда раздался стук в дверь, и запыхавшийся голос спросил: «Готовы для утреннего чая, Барбара?» С пеной от пасты на губах Барбара открыла дверь. За ней с подносом в руках стояла Корин Пейн. Несмотря на весьма ранний час, она была при полном параде, накрашена и искусно причесана. Если бы не другое платье, если бы ее светло-русые волосы не были уложены по-иному, Барбара решила бы, что женщина вообще не ложилась. Дышала она с присвистом, но, войдя, улыбнулась и бедром закрыла дверь. Поставила поднос на комод и, отдуваясь, сказала: «Придется передохнуть». Прислонилась к комоду, несколько раз глотнула воздуху. Весна и лето. Хуже некуда. Вся пыльца в воздухе. Она махнула в сторону подноса. «Чай пейте. Я сейчас приду в себя». Полоща рот, Барбара подозрительно посматривала на женщину. Корин сипела так, как сипит сдувающийся воздушный шар. Вот будет здорово, если она потеряет сознание. Но через минуту, во время которой мимо ее двери протопали шаги, Корин произнесла: «Лучше, значительно лучше». И действительно, дышала она как будто легче. Женщина продолжала: «Робби уже на ногах, и, как правило, чай приносит он». Она налила чашку для Барбары. Напиток был крепким, цвета корицы на булочках. Но я никогда не позволяла ему приносить утренний чай молодым леди. Нет ничего хуже, когда мужчина видит женщину утром, до того, как она успеет привести себя в надлежащий вид. Я права?